сидя над картой. Добрались. Глазго. Он живет здесь. Гостиница аэропорта находится здесь. Тернбери Лодж здесь. Насколько мне известно, сама клиника действительно расположена в самом городе. Рискну и позвоню ему. Он так посмотрел на меня.